Глава сороковая. Порошок наследования и проклятый хлеб отель Дьо. А теперь о химии. Точнее, об алхимии, которая перестала быть тощим полем ночных опытов гениальных одиночек и демократизировалась до такой степени, что за горелками и ретортами начали колдовать не монахи, а аскеты, и не фанатики-экспериментаторы, а неверные жены и алчные наследницы. Интересовали же их вовсе не философский камень Альберта Великого и не химические свадьбы Арнальда де Виланова, а яды, причем такие убойные, как те, что попали в распоряжение Мари Мадлен Дрё Добре, она же маркиза де Бренвилье. Эта женщина по-своему в траурных цветах окрасила великий век, который вошел в историю не только как эпоха географических и научных открытий, французского политического лидерства в Европе и мировой экспансии языка Рабле и Корнеля, но и как время темнейшего оккультизма, сатанинского колдовства и агрессивного распространения ядов. И последнее относится не только к Франции, но и к большинству стран Европы. Аксиома. Для реакции на какое-то негативное явление в обществе необходимо дождаться накопления в нем критической массы недовольства. А потом достаточно малейшей искры, чтобы грянул взрыв. Таким катализатором в Париже стала в 1670 году неожиданная смерть в замке Сен-Клу Генриетты Английской, жены брата короля Солнца Филиппа Орлеанского. Носительница двойной королевской крови, Стюартов и Бурбонов, наследница королей Англии и Франции, 26-летняя женщина, выпила бокал цикориевой воды со льдом и тут же схватилась за бок. «Ах, какая боль! Что мне делать? Я должно быть отравлена!» Ей принесли лекарство от колик, потом дали противоядие. Доктор Эспри, домашний врач Генриетты, прописал ей растительное масло и порошок из гадюки. За ними последовали промывание и отпаивание отваром из Александрийского листа. Но все тщетно. На следующий день принцесса скончалась в муках. 17 французских и 2 английских врача, английский посол и около 100 зрителей присутствовали при вскрытии. И хотя вердикт эскулапов был однозначен, смерть от холерной болезни, вызванной подогревом желчи, мало кого это убедило. Тем более, что после кончины особой голубой крови по неизвестным причинам в нежной Франции начало умирать при подозрительных обстоятельствах множество людей, в том числе и заметных. Заговорили о возникновении целого общества магов и колдуней, об изготовлении большого количества ядов, которые парижане, по своей страсти во всем видеть прежде всего смешную сторону, назвали порошком наследования. И в самом деле, великий век, помимо нескончаемых войн, был пронизан придворными скандалами и великосветскими изменами, сведением счетов в супружеских парах голубой крови и громкими разорениями аристократов-игроков. Если прибавить к этому и активность проповедников-сатанистов, множащих своих адептов, отказавшихся от христианской веры, можно понять, почему яды сделались серьезной проблемой для французского государства. Это вынудило Людовика XIV провести в обстановке секретности переговоры с монархами Испании и Англии для достижения договоренности, прообраза международных конвенций и коалиций будущего, об отказе отравителям в убежище в случае их бегства в другую страну. Но вернемся, как считали многие, к убийству мадам. Так во Франции не только при дворе называли герцогиню Орлеанскую, жену брата короля. В злодеянии заподозрили, учитывая болезненный интерес Филиппа Орлеанского к мужчинам, его недавнего фаворита шевалье де Лорена, который мог затаить злобу на Генриетту Английскую, после того, как она добилась от короля и от мужа его высылки за границу. Домыслы. Впрочем, отсутствие прямых доказательств против шевалье ничуть не способствовало устранению подозрений о причастности высшего света королевства к участившимся в нем отравлениям. В 1673 году скончался при невыясненных до конца обстоятельствах граф Эжен Морис де Суассон. Ему исполнилось 38, и он был полон здоровья и задора, как гальский петушок. Подозрение пало на жену графа Олимпию Манчини. Племянница кардинала Мазарини, первого министра двора, эта импозантная дама некогда считалась любовницей Людовика XIV, от которого у нее даже был сын, родившийся вполне доношенным через 6 месяцев после свадьбы с графом де Суассоном. Обладательница поистине южного темперамента, Оливия, с одной стороны, никак не хотела смириться с отставкой у любвеобильного короля, который предпочитал более молодых фавориток, а с другой откровенно тяготилась браком с графом, женившимся на ней по приказу монарха. Впрочем, убедительных улик против итальянки тогда не было. Если бы одно не очень заметное и тем не менее существенное «но». Дело в том, что племянница Мазарини втихую увлекалась черной магией. Дружила с шевалье де Ваненом, алхимиком-любителем, колдовавшим на внутренностях только что убитого спаниеля, и посещала некую Лавуазен, даму, приятную во всех отношениях, но открыто занимающуюся ведьмачеством. Кроме того, одновременно со смертью графа де Суассона пролился свет на такие преступления, какие ранее не видывали даже в Париже. На череду отравлений, как две капли воды, похожих по их смертельным приметам, на безвременную кончину супруга Олимпии Манчини. Яд не оставлял следов. Он убивал и, будучи растворенным в воде или в вине, и как порошок. Достаточно было насыпать эту белоснежную субстанцию в белье, в одежду или в постель, чтобы покончить с жертвой. Можно было и запечь с ним хлеб, это тоже действовало. По слухам, порошок состоял из матового стекла, свинцового сахара, мышьяка и порошкообразной версии акватофана. Смесь была настолько забористой, что довольно было лишь один раз вдохнуть, втянуть в себя порошок, чтобы мгновенно отдать концы. Рецепт отравы был подарен маркизе де Бренвилье ее любовником, Жаном Батистом Гаден де Сент-Круа. Этого капитана кавалерии, алхимика-любителя, суровый отец маркизы Антуан Дрё Добре, высокопоставленный чиновник, не взлюбивший тайного избранника дочери, матери 7 детей, по подметному письму засадил в Бастилию. Гаден де Сент-Круа времени зря в камере не терял. Учился составлению ядов у соседа по нарам. Им оказался известный итальянский алхимик Экзели. Отыскивая во время своих блужданий по Европе заветный философский камень, он открыл секрет яда, который безвкусен и не оставляет после себя ни малейших следов. Словно легендарный аббат Фария несчастному капитану Дантесу, Экзели передал свою тайну предприимчивому капитану де Сент-Круа. Есть версия о том, что он умер, случайно вдохнув свой же собственный порошок, после того, как у него разбилась стеклянная защитная маска. Странно, что Дюма отец почему-то никак не использовал этот захватывающий сюжет. Видимо, кавалерист был хорош не только в управлении скакуном. Капитан Гаден оказался годен и в фармацевты-вредители. Выйдя из недолгого заточения, он посвятил в свой секрет маркизу, которая загорелась идеей поскорее испытать действие яда. Она начала подкладывать его тайком в пищу своей служанки, параллельно описывая в специальном кондуите метаморфозы, происходящие с девушкой. Когда та умерла, врачи признали ее кончину естественной. И мадам Бренвилье, как говорится, завелась. Ей понравился ядовитый эксперимент. Маркиза собственноручно напекла булочек, замешанных на яде, и занялась благотворительностью. Отнесла отравленный хлеб в Божий дом, отель Дьо, старейшую парижскую больницу для бедных. С интересом наблюдала, как сирые и убогие поедают ее ядовитую продукцию не забывая деловито записывать в блокнот. Вот старуха побледнела и ее вырвало. Вот нищий оперся о стену, теряя сознание. Яд из Бастилии надежно работал, и маркиза решила действовать более масштабно. Первым делом де Бренвилье отравила своего отца, опостылевшего ей старого и весьма состоятельного чинушу. Она методично на протяжении месяца с милой улыбкой подсыпала ему яд в пищу, и через 8 месяцев болезни отец благополучно умер. Маркиза рассчитывала на серьезное наследство, но, вопреки ожиданиям, оно оказалось мизерным. К тому же на него еще претендовали и 2 брата маркизы, далеко не последние люди. Один офицер гражданского суда, другой советник. Тогда она сделала так, что их лакеем стал некто Ла Шассе, преданный слуга капитана де Сент-Круа. Де Бренвилье и на этот раз повезло. Ее братья скончались в отчаянных муках один за другим с интервалом в 1/2 года, отравленные Ла Шассе. И ни медики, ни власти ничего предосудительного в этом не нашли. Правда неладная почувствовала в этом странном семейном море сестра убийцы. Но, зная неуемный нрав маркизы, она предпочла не заниматься с ней разборками, ретироваться и, уйдя в монастырь, исчезнуть навсегда из поля зрения Мари Мадлен. Испугался этого каскада смертей и сам маркиз де Бренвилье. Неисправимый мод, азартный игрок и неутомимый волочила, он ощутил приближающуюся опасность и после неудачной попытки отравления мышьяком стараниями чересчур активной жены, маркиз успел принять противоядие, спрятался за 7 замками в своем загородном поместье. Потом, в ходе следствия, мадам де Бренвилье скажет про это покушение пришедшему к ней исповеднику. Нельзя было давать слишком много яда в один раз. Отравление должно было протекать медленно, чтобы никто не подумал о яде. А на улице Сен-Поль в Париже, где осталась жить соломенной вдовой маркиза, творились лихие дела. Де Бренвилье приобрела у почтенного швейцарского алхимика Христофора Глазера, аптекаря самого короля и графа Орлеанского, специальные склянки для яда, расфасовала его по флаконам и открыла свой гибельный бизнес. Ее отравительским коньком стал, как напишут потом следователи, бульон, несущий смерть. На подхвате был верный Ла Шассе, перешедший из услужения шевалье де Сент-Круа в подручные маркизы. А сам кавалер-алхимик начал тяготиться ласками своей требовательной и далеко не соблазнительной любовницы. Раздосадованная де Бренвилье, когда узнала, что у офицера есть зазноба на стороне, задумала расправиться с ним. Сдерживала только то, что у шевалье хранились 2 расписки от маркизы на весьма крупные суммы. Де Бренвилье не терпелось заполучить их обратно, только после этого можно было травить шантажиста. Но не судьба. Де Сент-Круа при невыясненных до конца обстоятельствах умер сам и посмертно приготовил отравительнице неприятный сюрприз. Когда дом шевалье, что в переулке у площади Мобер, осматривали приставы, они обнаружили среди имущества подозрительно скончавшегося нестарого человека вместительную шкатулку. Раскрыли и нашли там вместе с 2 расписками от маркизы, соответственно, на 25 и 30 тысяч ливров, кругленькие суммы, и 34 страстными любовными письмами от нее же еще и целый набор тщательно расфасованных ядов. А рядом письмо, можно сказать, с того света. Де Сент-Круа, клянясь Богом, заверял, что содержимое шкатулки принадлежит маркизе и никому, кроме нее. Королевскому уполномоченному только и оставалось опечатать вещественное доказательство и отнести его в полицейский участок. Там офицеры решили испытать содержимое склянок на бродячих животных, и все несчастные собаки тут же околели. Когда полицейские явились допросить маркизу, обнаружилось, что той, извещенной кем-то весьма информированным о начале следствия, и след простыл. Зато задержали Ла Шассе. Верный слуга отравительницы поначалу артачился, но потом, допрошенный с испанским сапогом, изобретенной испанской инквизицией орудие пытки посредством сжатия коленного и голеностопного суставов, мышц и голени. Такая хитрая обувь с успехом заменяла в былые времена детектор лжи, сознался во всем и выдал свою хозяйку. Ла-Шоссе колесовали в марте 1673 года. Заочно приговорили к смертной казни и маркизу, сбежавшую в Лондон, а затем и в Нидерланды. После 3 лет панических блужданий по Европе де Бренвилье выманили хитростью из Льежа во Францию и вернули в кандалах в столицу. Когда она предстала перед Верховным судом Парижского парламента, Людовик XIV приказал, чтобы правосудие было осуществлено независимо от звания. Маркиза заявила трибуналу: «Половина тех, кого я знаю, людей знатных, занята тем же, что и я. Я потяну их за собой, если решу заговорить». Маркиза пыталась и на этот раз уйти от суда Фемиды. Тщетно пробовала подкупить тюремную охрану, коррумпировать следователей. Глотала булавки и пыталась забить стекло себе в задний проход, чтобы умереть до приговора. Но ничего у де Бренвилье не получилось. В ту пору серийные киллеры и убийцы-маньяки еще не издавали бульварные бестселлеры. А то бы маркиза-отравительница стала весьма востребованным автором, медиатической звездой. Поняв, что ей уже не выкрутится, де Бренвилье села за бумагу и поведала ей свои ядовитые подвиги. Созналась во всем. И в том, что была изнасилована отцовским слугой в 7 лет. И в том, что жила в кровосмесительной связи со своими братьями, и в том, что много лет занималась любовью с женатым мужчиной, от которого пробовала делать себе аборт и чуть не умерла. Она не оправдывалась, просто примитивно, как умело, объясняла свою жизнь. И, прочитав эту исповедь оскорбленной и униженной, прямо героине Достоевского, вполне можно понять причины ее ядовитого озлобления против всех и вся. Как выяснило следствие, однажды подвыпившая маркиза, зажав в руке склянку с ядом, призналась дочери аптекаря: «У меня есть чем отомстить всем врагам. Здесь лежит не одно наследство». Казнь маркиза-отравительницы назначили на 16 июля 1676 года. Не желавшая сотрудничать со следствием и 4 месяца молчавшая на всех допросах даже под пытками, де Бренвилье в последний день во всем созналась. Поведала священнику, что не помнит точную формулу яда, от которого спасает только одно противоядие – молоко. Из тюрьмы консьержери прекрасную маркизу привезли в Нотр-Дам, где она покаялась, и затем на Гревскую площадь. Под орудийный залп, словно салютовавший новой соискательнице геростратовой славы, палач отрубил изящную головку Мари Мадлен де Бренвилье, а тело ее бросили в разожженный рядом костер. После дела маркизы де Бренвилье французский парламент вынужден был запоздало принять меры против свободной продажи мышьяка. Постановление гласило, что продажа мышьяка может быть разрешена врачам, фармацевтам, золотых дел мастерам, красильщикам и другим нуждающимся в нем лицам, после выяснения их имен, положения и места жительства. Имя и фамилия покупателя должны быть обязательно занесены в специальную книгу. Но яды все равно втихомолку продавались.